себе над плесенью вод. Корабль, который никогда не пристанет. Который никогда не пристанет. Корабль, который никогда не пристанет. Нам не нужно знать наш курс. Корабль все равно никуда не пристанет. Корабль, который никогда не пристанет. Корабль, который никогда не пристанет. Нам не нужно знать наш курс. Корабль все равно никуда не пристанет. Наш капитан с Альтимером дружит. На палубе митинг о пользе текилы. Над нами черные ячейки кружат. Деух секс-мощина, дай-ка нам силы. Yeah.